До восхода солнца от стен Сарнаксарского монастыря унеслась в тревожную, опасную морскую жизнь кибитка с морским офицером и его дерзновенными думами. По Дону на праме. Для северян такое жаркое мартовское солнце было в диковинку. Грелись, как мухи, размаривало, даже сидевшие на веслах дремали. «Глядеть вперед!» — все покрикивал командир Ушаков. Да, то было первое подчиненное ему судно, прам номер 5. Он на нем уже плавал под началом Апраксина, стоял под началом капитана первого ранга Пущина в устье Дона, оберегая Азов от турок. Но вот командует, капитанствует впервые. Прам ткнулся носом в песок. Солдаты, что ныне в морских служителей превращались, попадали. Кто на скамьи, кто на борт привалился, а стоящий у кормы и, наверное, задремавший часовой, вывалился в воду и закричал благим матом. «Хороша командочка». Ушаков, чтобы привести в чувство, объединить, резко и пронзительно скомандовал. «Якорь отдать, весла сушить, кормовой, брось конец утопающему, а то захлебнется в луже». Еще 2-3 команды, и кутерьма на праме как-то улеглась, все успокоились. Якорь плюхнулся в песок, небольшой трапик лег почти у берега, и Ушаков, спустившись на берег, приказал боцману раскладывать невдалеке костры. Благо, несколько бревен выловили по дороге, готовить пищу. Он же пошел доложиться прибывшему в Новопавловск вице-адмиралу. Небольшую шлюпочку командующего несуществующим флотом хорошо знали в Таврове, Павловске и в Икорце, да и по всему Дону, ибо она появлялась без предупреждения там, где стопорилось дело, не хватало леса, рабочих, не могли разобраться в чертежах, не хватало продовольствия, ссорились между собой военные и морские начальники, кричали друг на друга строители. Тут-то и появлялся Алексей Наумович Синявин. Быстро всех мирил, передвигая сроки, конечно, в сторону уменьшения, наказывая нерадивых, поощряя старательных и всех заражая великой целью построить Южный флот России. Вот и здесь, в Новопавловске, он собирал очередной отряд построенных, или вернее, полупостроенных кораблей, чтобы пустить их вниз по Дону. Ушаков зашел в избенку, что стояла над Доном. Лейтенант Федор Ушаков прибыл на праме номер 5. Стоящий у подслеповатого окошка военный моряк медленно развернулся. «Вижу, что прибыл. У тебя чё, моряки, за борт валятся? Аль мало кормишь?» Ушаков смутился. «Ваше превосходительство, не моряки они еще. Ни под парусом, ни на веслах, как следует ходить не умеют. Учу их». «Ну, учи, учи, да быстрее. Нам не век по степным речкам ходить, скоро в море. Пройдут по Дону-то?» «Должны пройти, мы неплохо двигались, хотя все было. И волок, и весла, да и парус помогал». Вице-адмирал запахнул шинель и сел в невесть откуда взявшееся здесь резное кресло. «Вот смотри, что я графу Чернышову пишу и в скорости отправлю». Он выхватил лист бумаги у недвижно сидящего писаря и зачитал. «Успех в строении судов по состоянию времени и людей идет так, что больше, кажется, требовать мне от них не нужно. В чем могут свидетельствовать спущенные на воду суда? Всего спущенных судов на воду, кроме нынешнего и машины с понтонами, 5. Сверх того, уже на воде состроенных шлюпок 10. Палубных 2. Восьмивесельных 8. Яблотов 12. Прочие же суда в Павловске обшивкой внутри и снаружи одеты, выконопачены и к спуску приготовляются. А на будущей неделе, если вода помешательства не сделает, уповаю спустить все». Синявин помолчал, строго посмотрел на Ушакова и потряс бумагой. «Ты понимаешь, лейтенант, что мы тут совершаем, а?» Ушаков не успел ответить, что понимает, видит, старается и страдает от несовершенств, от того, что все говорят о флоте, но его еще нету, и видит его силу пока еще один неистовый вице-адмирал. Но тот закашлялся, затрясся, махнул рукой. «Я вот сюда прилягу, шубой накроюсь. Лихорадка чертова еще из-под Кольберга терзает». А ты про Дон расскажи, про устье. Что там ждать можно? С лоцманом шел или по карте? Как солдатики-то на корабле? В мореходцев превращаются? Ушаков.